Глава третья. 4 литра воды, пусть даже протяженность маршрута меньше километра, есть. Новые походные ботинки, которые я только начала разнашивать, прохаживаясь по комнате, чтобы не натереть ноги, есть. 2 батончика мюсли, хотя я только что позавтракала, есть. 2 дня спустя я была готова к походу. Это был мой первый выходной. И я нацелилась совершить вылазку к водопаду. Опасаясь заболеть горнячкой, я так накачалась водой, что ночью 3 раза сбегала в туалет. Сражаться с симптомами, подобными похмелью, не входило в мои планы. Кроме того, в пути я надеялась отвлечься от раздумий о том, что в магазине от меня никакого толку. При одной мысли о магазине мне сразу расхотелось напевать мотивчик Spice Girls, который я мурлыкала себе под нос. Мой первый и единственный рабочий день прошел из рук вон плохо, как я опасалась и о чем предупреждала Клару. Покупатели бомбардировали меня вопросами, а я тупо смотрела на них в ответ и сгорала от стыда. В буквальном смысле. Я не привыкла чувствовать себя некомпетентной и раз за разом переспрашивать, потому что я буквально понятия не имела о том, что, черт возьми, от меня хотят. Кембрики? Свинцовые грузила? Что посоветуете? Меня мутило при одной мысли о том, насколько вчера все было плохо. Требовалось найти решение. Особенно если я планировала остаться здесь на какое-то время. Пару раз, в основном, когда покупатели держались очень по-доброму и почти снисходительно советовали не утруждать мою хорошенькую головку, потому что я чересчур переживаю, я подумывала плюнуть на все, и пусть Клара найдет того, кто разбирается в этом лучше меня. Но стоило мне увидеть темные круги у нее под глазами, как я понимала, что не сделаю этого. Ей требовалась помощь. Пусть я всего лишь отбивала покупки и экономила ей пару минут, все равно это было что-то. Мне так казалось. Нужно было принять этот факт и учиться быстрее. Каким-то образом. Но об этом я подумаю потом. Хватит того, что этой ночью я почти не спала. Так переживала, что облажалась. Спустившись по лестнице во двор, я заперла дверь и направилась к машине. Но тут краем глаза уловила какое-то движение возле хозяйского дома. Это был Эймос. Он сидел на веранде и играл на портативной консоли. Я подняла руку. «Привет!» Он замер. Точно я застигла его врасплох. И тоже поднял руку. Особой радости в его ответном приветствии не слышалось. Но и раздражение тоже. Я почти не сомневалась, что он был просто застенчив. И мне не полагалось с ним разговаривать. Предполагалось, что я тут невидимка. «Ну, пока!» — крикнула я, после чего нырнула в машину и стала выезжать задним ходом. По крайней мере, его папаша меня не застукал. Почти 5 часов спустя я затормозила возле гаража и показала себе средний палец. «Ну ты и дура!» — сказала я себе по меньшей мере в 10-й раз, стараясь игнорировать напряжение в плечах. «Вот-вот начнет болеть. Очень скоро. И все из-за моей глупости. Благодаря тому, что в Юте и Аризоне я много времени проводила на свежем воздухе, я выглядела как никогда загорелой, и потому чувствовала себя спокойно. Единственное, что я не учла, это разница в высоте. Насколько интенсивнее здесь были ультрафиолетовые лучи. За короткий переход к водопаду и обратно я обгорела, несмотря на базовый загар. Плечи пекло, и кожа адски зудела. А все потому, что я, голова садовая, забыла намазаться солнцезащитным кремом, и слишком долго просидела на скале, разговаривая с пожилыми супругами, которые чувствовали себя неважно. С другой стороны, дорога к водопаду оказалась на редкость живописной. Я несколько раз останавливалась, чтобы просто полюбоваться видами и заодно пописать. Это было волшебно, зрелищно. Такие пейзажи бывают только в фильмах. Как я об этом забыла? У меня сохранились смутные воспоминания о том, как мы с мамой когда-то ходили туда. Ничего конкретного, но достаточно. И все это померкло перед естественной красотой и мощью водопада. Он был не особенно высоким, но настолько полноводным, что это поражало. Он поверг меня в трепет, правда. Только мать природа способна внушить такое чувство собственной малости. И на тропе, и у водопада было многолюдно. Меня несколько раз просили об услуге. Я сфотографировала сначала семейство, потом две супружеские пары, и когда оказалась в зоне приема, сама отправила несколько снимков дяде. В ответ он прислал пару лайков и поинтересовался, какой черт меня дернул перейти реку по переброшенному бревну. «Ох-хо-хо!» — простонала я про себя, выбираясь из машины и обходя ее кругом. Достав рюкзачок и бутылку воды, я захлопнула дверь бедром, чувствуя, что кожу припекает все сильнее. А затем, вот дура безмозглая, быстро накинула на плечо лямку и тотчас сдернула ее, вскрикнув так, точно меня пырнули ножом. «Вы в порядке?» — послышался смутно знакомый голос. Я обернулась и увидела Эймоса. Он по-прежнему сидел на веранде, но уже на другом стуле. В одной руке он держал консоль, а другую поднес к глазам, защищаясь от солнца и разглядывая мою паленую шкуру. «Привет! Я в порядке, только получила солнечный ожог второй степени. Но это так, пустяки!» Отшутилась я и снова застонала, когда плечо отозвалось пульсирующей болью из-за контакта с лямкой. «У нас есть алоэ вера!» — чуть слышно произнес он. Я чуть не уронила рюкзак. «Можете взять, если нужно!» Меня не пришлось упрашивать. Я достала из рюкзака швейцарский армейский нож и, бросив рюкзак на землю, поспешила к дому. Поднялась по ступенькам и подошла к тому месту, где сидел парнишка. Он был в потрёпанной футболке и еще более потрёпанных спортивных штанах с парой дырок. А поодаль стоял простой оранжевый горшок со среднего размера растением. Еще на веранде имелся кактус или что-то вроде того. Он, правда, уже не подавал признаков жизни. «Спасибо, что предложил». Я присела перед горшком и выбрала хороший мясистый лист. Парнишка наблюдал за мной, но, перехватив мой взгляд, отвернулся. «Что, досталось тебе из-за гаража?» Он помолчал, а потом ответил нерешительно и так же тихо. «Да». «Сильно влип?» Снова пауза. «Я наказан». Еще одна пауза. «А вы ходили в горы?» «Да». Я улыбнулась ему. «К водопаду Пьедра». И обгорела. По ощущениям, казалось, что я прошла не километр, а гораздо больше. Уже через 5 минут я стала ругать себя за то, что наполнила бутылку, которую нашла в машине, вместо того, чтобы взять большую бутыль. И проблем с дыхалкой оказалось больше, чем я предвидела. Но это был опыт. Так что я не собиралась корить себя за то, что пыхтела и обливалась потом, когда пробиралась под кронами деревьев, окаймлявших тропу. Но я решила, что стоит переключиться на более серьезную кардиотренировку, потому что иначе, черт побери, отдам концы на 15-километровых переходах, которые планировала осуществить. Если, конечно, задержусь здесь. После вчерашней лажи на работе я уже сомневалась в том, что все получится. Хотя надежда еще оставалась. Во Флориде меня по-настоящему никто не ждал. Меня там любили, но настолько привыкли к тому, что я живу где-то далеко, что вернись я назад, это было бы странно. Тётя и дядя привыкли жить одни, хотя приняли меня с распростёртыми объятиями и помогли залечить сердечную рану. Ну, почти залечить. У моих двоюродных братьев тоже была своя жизнь. Друзья переживали за меня, но и у них было 3000 дел. «И как вы обгорели?» — снова помолчав, спросил мальчик. «Там была супружеская пара. Им стало дурно в самом начале подъема, и я посидела с ними, пока головокружение не прошло. Потом они вернулись к машине». Парнишка ничего не сказал. Его пальцы скользили по кнопкам Nintendo, пока я срезала лист алоэ. «Мне жаль». Его внимание было сосредоточено на консоли. «Что папа рассердился? Надо было ему сказать, но я знал, что он не разрешит». «Все в порядке». Это я кривила душой. И отец уже дал ему взбучку. Это точно. И кто знает, что могло бы произойти, сдай он квартиру какому-нибудь уроду. Но я не была его мамочкой. И благодаря его афере поселилась в месте, которое мне нравилось. Так что не мне было лицемерить. «И что, ты надолго наказан?» «Да!» Это прозвучало настолько грустно, что у меня сжалось сердце. «Сочувствую!» «Он положил деньги на мой сберегательный счет!» Парнишка сунул тонкий палец в дырку на штанах. «Только пользоваться им я смогу не скоро!» Я поморщилась. «Надеюсь, твои родители передумают!» Он смотрел в консоль, и я поняла, что особых надежд он не питает. Бедняга. Ладно, не буду отвлекать тебя от игры. И не хочу еще больше огорчить твоего папу. Спасибо за алоэ. Если что-нибудь понадобится, кричи. Окна у меня открыты. Он поднял глаза, кивнул, а потом проводил меня взглядом, пока я шла по веранде. Спускалась по ступенькам и пересекала гравийную дорожку, направляясь к гаражу. На мгновение я подумала о Кэдене и его новой подружке. И сразу выбросила из головы этого лузера. Мне было о чем подумать. Начиная с солнечного ожога и заканчивая да чем угодно. Неделя пролетела в мгновение ока. Я работала. Правильнее сказать, косячила и сгорала со стыда. И мало-помалу заново узнавала Клару. Несколько дней в неделю приходила помогать ее племяннице Джеки. Она была славной, но держалась сама по себе. И когда покупателей не было, слушала нас с Кларой. Мне казалось, она меня недолюбливает. Хотя я приносила ей фрапучино и делилась снеками. Она уверенно разговаривала с покупателями, так что вряд ли стеснялась. Но я все равно старалась ей понравиться. Клара была хорошей начальницей. Работала усерднее многих. И я, хотя понимала, что толку от меня мало, продолжала стараться, потому что она нуждалась в помощи. За время моего пребывания в магазине никто не справлялся насчет работы. И я прекрасно понимала, что чудо не произойдет. Изо дня в день я прыгала на скакалке все дольше. Дома я читала, смотрела фильмы, которые загрузила на планшет, а в остальное время шпионила за соседями. Иногда Эймос видел меня и махал рукой. Но в основном мне удавалось оставаться незамеченной. Хотелось надеяться. Я выяснила, что папаша, которого действительно звали мистер Роуз, при помощи бинокля я прочитала его фамилию на форменной рубашке, все время отсутствовал, в буквальном смысле. Когда я уходила, машины уже не было. И раньше 7 он обычно не возвращался. Эймос из дома не выходил. Я видела его только на террасе. Очевидно, потому что был наказан. Я жила в гараже уже больше недели, но за это время никакая другая машина тут не появлялась. Я почти не сомневалась, что единственными обитателями дома были мистер Роудс с сыном. Разглядывая рубашку домохозяина, я не поленилась посмотреть ему на руку. Обручального кольца на пальце не было. Эймса я считала своим вторым другом в этом городе. Пусть мы лишь махали друг другу, и с того дня, когда спас меня от солнечного ожога, он сказал не больше десятка слов. На работе я друзьями не обзавелась, хотя много общалась и задавала уйму вопросов, пытаясь выяснить, что именно нужно покупателям. Половина того, что они говорили, было за гранью моего понимания. Скажем, что лучше? Таблетки для обеззараживания воды или бутылка со встроенным фильтром? На это я не знала, что и сказать. Мне было немного одиноко. Покупатели, которых я обслуживала, снисходительно относились к тому, что я не могла ответить на их вопросы. Но я опасалась, что однажды найдется тот, на кого не подействует моя улыбка и попытки шутить. Способы, обычно помогавшие мне избегать неприятностей. Заводить друзей во взрослом возрасте непросто. Ох, как непросто! Кто бы меня предупредил? Я прилагала усилия и утешала себя. Важно не количество, а качество. Нори, сестра Юки и моя подруга, присылала сообщение. Юки звонила. Двоюродные братья тоже прорезались и спрашивали, когда меня ждать назад. Никогда. Дела шли своим чередом. Я не теряла надежды. Когда телефон пискнул, извещая об имейле, я собиралась отправиться в супермаркет за продуктами и уже почти оделась. Я бросила взгляд на экран. Имейл был от К.Д. Джонса. Я покачала головой и прикусила внутреннюю часть щеки. Тема не была указана. Пустая трата времени, но я была слаба. Я кликнула по письму и внутренне приготовилась. Текст был коротким и простым. «Ро-ро. Знаю, ты дуешься, но перезвони. К. Кэден знал, что я дуюсь? Я? Дуюсь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Будь у меня возможность, я бы подпалила его Роллс-Ройс и уснула сном младенца. И сотворила бы с ним еще много чего без всяких угрызений совести». Об этом я думала, когда несколько минут спустя села в машину и повернула ключ. В ответ ни щелчка, ни звука, ничего. Это была карма. Карма за то, что думала гадостей. По крайней мере, так сказала бы Юки. Ну, пожелай я гадостей кому-нибудь другому, не Кэдену, еще куда ни шло. Я зажмурила глаза, обхватила руками руль и попробовала его дернуть, приговаривая. «Да твою ж мать!» Еще раз попробовала дернуть. «Ты меня затрахала!» Я так отчаянно старалась реанимировать машину, что едва услышала стук в окно. Рядом, чуть приподняв брови, стоял мистер Роудс. «Да, он все слышал. От начала до конца». По крайней мере, у меня хватило ума закрыть окна. Я ослабила бдительность и не заметила, что он все еще дома. Я отцепилась от руля, который держала железной хваткой, проглотила досаду и медленно открыла дверь, давая ему возможность отойти назад. Он сделал один большой шаг. В одной руке у него была красная сумка-холодильник, в другой — дорожная кофейная кружка. При ближайшем рассмотрении и дневном свете он выглядел еще эффектнее. При первой встрече, украдкой пялись на него, я уже отметила про себя, что его челюсть и надбровные дуги были верхом совершенства. Сейчас, когда он стоял на расстоянии вытянутой руки, Мое мнение не изменилось. Зато к перечню его достоинств добавилась изящная ямочка на подбородке. Будь его фотография в календаре егерей, он каждый год расходился бы в лед. «Не помогает», — осведомился он. Я моргнула, пытаясь понять, о чем он говорит, поскольку отключилась. «Что?» Я пыталась сосредоточиться. «Машина не хочет трахаться», — проговорил он тем же ровным и твердым голосом, что и неделю назад, по-прежнему приподняв густые брови. «Он что, острил?» Я моргнула. «Нет, она не любит буллинг», — невозмутимо сказала я. Одна бровь приподнялась чуть выше. Я улыбнулась. Он не улыбнулся, но отступил назад. «Поднимите капот!» Он щелкнул пальцами. «У меня мало времени!» «Ох!» Я потянулась и открыла. А мужчина поставил сумку и кружку с кофе. Или что там в ней было. И нырнул под капот. Я обежала машину и встала рядом. «Можно подумать, я что-то в этом понимаю!» «Сколько лет аккумулятору?» Он что-то подергал и достал. Это был масляный щуп. На нем была отметка. Я не забывала менять масло. Причина была не в этом. Не помню. Года 4? А может быть, 5? Он был оригинальный. Джонсы меняли тачки каждый год и выносили мне мозг за то, что я этого не делаю. К счастью, миссис Джонс не хотела, чтобы я разъезжала на машине, оформленной на их фамилию. А вдруг меня тормознут? И я купила ее сама. Она была изначально моя. Он кивнул, сосредоточив внимание на двигателе. Затем сделал шаг назад. «Клеммы окислились. Нужно почистить. Я дам вам прикурить. Авось заведется. А вы этим займитесь». Клеммы окислились. Я наклонилась, оказавшись почти вплотную к нему, и заглянула внутрь. «Это вот та белая штуковина?» Последовала пауза. «Да». Я подняла глаза. Когда он не говорил отрывисто, точно кнутом щелкал, голос у него был действительно приятный. Так близко. Думаю, он был под 1,90 м или чуть выше. Почему он не женат? Где мама Эймоса? И почему я такая любопытная? «Хорошо, почищу», — весело сказала я, переключая внимание на машину, прежде чем он успел рассердиться за то, что я его разглядываю. Этим можно будет заняться завтра из комнаты. Не говоря ни слова, мистер Роудс направился к пикапу и в мгновение ока подогнал его к моей машине. Потом нырнул в багажник и достал провода. Подсоединив их к моему аккумулятору, он открыл капот пикапа и сделал то же самое со своим аккумулятором. Если я ожидала, что он будет вести со мной беседы, то напрасно. Мистер Роудс залез в пикап, но я была почти уверена, что он смотрит на меня через лобовое стекло. Я улыбнулась. Он либо сделал вид, что не видит меня, либо не счёл нужным улыбнуться в ответ. Я смотрела на двигатель своей машины с таким видом, будто что-то понимаю. Налюбовавшись, решила сфотографировать провода, подсоединенные к аккумулятору. На случай, если придется делать это самой. Нужно обзавестись аварийным комплектом и купить спрей от медведей. По прошествии пары минут он высунул голову из окна. «Попробуйте завестись». Я кивнула и юркнула в машину, мысленно умоляя ее не облажаться, и повернула ключ. Двигатель ожил, и я победно вскинула руку вверх. Мистер Роудс вылез из пикапа, быстро отсоединил провода, и пока я закрывала свой капот, успел сложить их в заднюю кабину. Я попробовала было закрыть его капот, но не дотянулась. Он бросил на меня косой взгляд, поднял руку и захлопнул его. Я широко улыбнулась. Форменная рубашка цвета хаки облегала его широкие плечи и была плотно заправлена в серовато-синие брюки. Седина в волосах перемежалась каштановыми прядями. Нет, он был слишком привлекательным. «Спасибо большое!» Он хмыкнул. Затем наклонился так, что на мгновение его лицо оказалось где-то на уровне моего плеча. Я оцепенела. И поднял сумку и кофейную кружку, после чего направился к пикапу и запрыгнул в него. Немного помедлил. Кивнул мне и развернулся так быстро, что я опешила. Он помог. И не выгнал меня, пусть даже вид у него был такой, как будто он делает это без всякой охоты. Это было что-то с чем-то. А мне нужно было отправляться на работу.